Глава первая. Народный календарь. Церковный календарь. Время свыше суток и в пределах года мы отмеряем по месяцам и дням. У наших вовсе не дальних предков было другое исчисление – по церковным праздникам и постам. Простой неграмотный крестьянин, да и горожанин плохо разбирались в числах и месяцах, для них события происходили на Сретенье, на Егория, в Петровке, на Казанскую и тому подобное, то есть по памятным дням церковного календаря, который тесно переплетался с древними дохристианскими поверьями и приметами, отчего мы вправе называть его народным. Народное наименование тех или иных дат нашло широкое отражение в классической художественной литературе, ставя современного читателя в сложное положение. Мы плохо представляем себе, в какое время происходят названные события. Вот показательный отрывок из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Простая крестьянка Матрёна Тимофеевна рассказывает семи мужикам-странникам о своей многотрудной жизни, изредка озаренной и светлыми воспоминаниями о детстве, замужестве, материнстве. Муж ее работает в Питере печником. «Зимой пришел Филиппушка, привез платочек шелковый, да прокатил на саночках в Екатеринин день». Зиму супруги провели в деревне, а затем Филипп на Благовещенье ушел, а на Казанскую я сына родила. Кроме указаний на зиму, упомянутые праздники нам ничего не говорят. Слушателям, мужичкам, как и читателям-современникам Некрасова, все было предельно ясно. Поясним. День святой Екатерины отмечался 24 ноября старого стиля, 7 декабря нового, Благовещение 25 марта, или 7 апреля, осенний праздник иконы Казанской Богоматери 22 октября или 4 ноября. Не было дня в году, не отмеченного поминовением какого-либо одного, а чаще нескольких святых или иным событием христианской мифологии. Поэтому народ прекрасно обходился без привычных для нас дат, числа и месяца. Провинциальное дворянство тоже плохо разбиралось в официальном календаре. Вот что пишет об окружении своего героя Гончаров в романе «Обломов». «Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью из-за того, что кроме самого Обломова, имеется в виду отец маленького Ильи, примечание автора, прочие все путали и название месяцев, и порядок чисел».